Глава 18. Разгул лошадиной вечеринки. «Один на один!» — я бросил Луке вызов. «Что, струсил?» Лука презрительно скривил губы. Воины, собравшиеся убить нас, заколебались, ожидая приказа. Не успел он ответить мне, как медвежий близнец Агрий вывел на палубу крылатого коня. Впервые я видел совершенно черного, без единого пятнышка пегаса. Крылья у него были, как у огромного ворона. Жеребец брыкался и ржал. Я понимал, о чем он говорит. Он так поносил Агрия и Луку, что Херон, вероятно, надел бы на него намордник. «Сэр», — позвал Агрий, уворачиваясь от нацеленного в него копыта. «Ваш конь готов». Лука не спускал с меня глаз. «Я еще прошлым летом сказал тебе, Перси, что на эту наживку не клюну. Поэтому ты избегаешь поединков», — напирал я. «Боишься, что твои воины увидят, как тебя вздуют?» Лука посмотрел на своих людей и понял, что попался. Если сейчас он отвернется от меня, то будет выглядеть слабаком. Если станет драться со мной, то упустит драгоценное время, чтобы догнать Кларису. Что касается меня, то я лишь надеялся. Мне удастся отвлечь его, тем самым помочь бежать друзьям. Если кто-нибудь и может придумать план, как выбраться отсюда, то это Аннабет. К тому же, подспудно я понимал, что Лука прекрасный фехтовальщик. «Я тебя быстренько прикончу», — решил он, занося свой меч. Коварный меч был на фут длиннее моего меча. Его клинок зловеще поблескивал серо-золотым светом там, где человеческая сталь сплавливалась с небесной бронзой. Я представлял себе, какое внутреннее противоборство происходит на границе, словно два одинаково заряженных полюса магнитов соединили вместе. Я не знал, как выкован этот клинок, но предчувствие у меня возникало трагическое. Кто-то отдал за это свою жизнь. Лука свистнул, и один из его людей бросил ему щит из бронзовых и кожаных полос. Сын Гермеса скривил зубы в недоброй усмешке. «Лука!» — сказала Аннабет. «По крайней мере, дай ему щит!» «Прости, Аннабет», — ответил он. «На такую вечеринку каждый приходит со своим. Отсутствие щита — серьезная проблема. Если дерешься, держа меч двумя руками, то удар выходит более мощный. Но если в одной руке у тебя меч, а в другой щит, то имеешь более лучшую защиту и маневренность, больше разнообразия в приемах боя, богаче выбор, возможность убить. Я вспомнил Херона, который говорил мне, чтобы я остался в лагере и научился как следует сражаться. Теперь придется расплачиваться за то, что я его не послушал. Лука сделал выпад и чуть не убил меня с первой попытки. Его меч прошел у меня под рукой, разрезав рубашку и задев ребра. Я отпрыгнул, затем бросился в контратаку, но Лука резко отбил мой клинок щитом. «Перси, Перси», — злорадно ухмыльнулся он. «Похоже, ты давно не упражнялся». Лука снова напал, метя в голову. Я парировал удар и попытался его достать. Лука отступил в сторону. Задетые ребра покалывало, сердце бешено колотилось. Когда Лука снова кинулся на меня, я пятился, пока не упал в бассейн, и там ощутил прилив сил. Развернувшись под водой, я взвихрил ее и выпрыгнул прямо перед Лукой. Волна была такой силы, что сбила его с ног, и он упал в тучи брызг, ничего не видя. Но прежде чем я успел нанести удар, Лука откатился в сторону и снова вскочил на ноги. Я бросился в атаку и отсек краешек его щита, но это почти не обескуражило Луку. Присев, он рубанул мне по ногам. Внезапно бедро мое словно огнем обожгло. Боль была настолько сильной, что я упал. Джинсы над коленом разошлись, прорехи. Меня ранили. В горячке я не успел понять, насколько тяжело. Лука рубанул сверху вниз, но я откатился на шезлонг. Попытался встать, но нога не выдержала моего веса. «Перси!» — в испуге заблеял Грувер. Мне снова пришлось откатиться в сторону, и меч Луки рассек шезлонг напополам, вместе с металлическими трубками. Волоча ногу по палубе, я на боку пополз к бассейну, изо всех сил стараясь не потерять сознание. Я никогда не позволил бы себе вырубиться. Он медленно, с улыбкой продолжал теснить меня. Кончик его меча окрасился красным. «Хочу, чтобы ты еще кое на что посмотрел, перед тем, как умрешь, Перси». Лука посмотрел на человека-медведя Ария, по-прежнему державшего за шеей Аннабет и Гроувера. «Можешь пообедать прямо сейчас, Арий». Медведь поднял моих друзей в воздух и оскалился. Тут-то и разверся Аи. В раскрытую пасть Ария с тонким свистом вонзилась оперенная красным стрела. На его волосатом лице появилось удивленное выражение, и он рухнул на палубу. «Брат!» — взвыл Агрий. Он ослабил поводья Пегаса, тот тут же ударил его копытом в голову и, освободившись, воспырил над Майами-Бич. На долю секунды телохранители Луки остолбенели и лишь завороженно следили, как тела медвежьих близнецов обращаются в дым. Затем раздался дикий хор воинственных воплей и оглушительное цоканье копыт по металлу. И из главного трапа на палубу стремительно вылетела дюжина кентавров. «Лошадки!» — восторженно закричал Тайсон. В моей голове с трудом умещалось все, что я видел. В толпе кентавров я заметил Херона, однако его сородичи ничем не напоминали моего учителя. Кентавры с вороными телами, как у арабских скакунов, золотистые с подпалинами, иные, в оранжево-белых пятнах, словно разрисованные красками. На некоторых были цветные футболки, на них светящимися буквами значилось «Лошадки для вечеринок, Южная Флорида». Вооружение их тоже пестрело разнообразием. Луки, бейсбольные биты, ружья для пейнтбола. У одного лицо размалевано, как у воина Каманчей. Он размахивал длинной оранжевой пенопластовой рукой, выписывающей в воздухе большую единицу. Другой, с обнаженным торсом, был целиком вымазан зеленой краской. Третий надел стрекозиные авиационные очки, при этом он бешено вращал глазами, а бейсболку, увешанную банками из-под колы, и еще лобучил задом наперед. Они ворвались на палубу такой неистовой и разноцветной толпой, что на мгновение это ошеломило даже Луку. Невозможно было понять, явились ли они на праздник или на битву. Скорее всего, и то, и другое. Когда Лука вскинул меч, призывая свое войско сплотиться, какой-то кентавр выстрелил в его сделанный на заказ стрелой с кожаной боксерской перчаткой вместо наконечника. Она угодила Луке прямо в лицо, и он рухнул в бассейн. Его воины разбежались, не мне их винить. Копыта боевого скакуна и без того наводят страх, но когда перед тобой вооруженный луком кентавр, грозно потрясающий своим оружием, тут уж самый отважный воин пустится на утек. «А ну-ка, расступитесь!» — пронзительно закричал кто-то из банды лошадей для вечеринок. И в ход пошли ружья для пейнтбола. Волны синей и желтой краски обрушились на воинов Луки, ослепив их и забрызгав с ног до головы. Они пытались удрать, но только скользили и шлепались на палубу. Херон подскакал к Аннабет и Гроуверу, осторожно поднял их и посадил к себе на спину. Я попытался встать, но раненная нога по-прежнему горела, как в огне. Тут из бассейна выбрался Лука. «В атаку, идиоты!» — приказал он своему войску. Где-то под палубой затрезвонил большой аварийный колокол. Я понимал, что подкрепление, вызванное Лукой, может в любой момент раз раздавить. Его воины уже начинали понемногу приходить в себя, надвигаясь на кентавров с обнаженными мечами и пиками. Тайсон смел в дюжину монстров через леера в воды залива. Но по трапам уже поднимались новые бойцы. «Отступаем, братья!» — скомандовал Херон. «Так просто ты от меня не уйдешь, старый жеребец!» — крикнул Лука. Он занес меч, но снова получил смачный удар по лицу стрелой с боксерской перчаткой и тяжело плюхнулся в шезлонг. «Давай, чувак, забирай своего большого друга!» Пегги Кентавр водрузил меня к себе на спину. «Тайсон!» — закричал я. «Давай сюда!» Тайсон, бросив двух воинов, которых уже собирался завязать узлом, потрусил за нами. И с разбега запрыгнул на спину кентавра. «Братан!» — простонал кентавр, едва не садясь на задние ноги под весом Тайсона. «Ты хоть когда-нибудь слышал о диете для похудения?» Воины Луки тем временем выстроились в фалангу. Когда они изготовились для атаки, кентавры галопом проскакали к борту и принялись бесстрашно перепрыгивать через леера, так, словно это был стиплчес, а не десятипалубное судно. Я был уверен, что мы все погибнем. Мы камнем ринулись с высоты навстречу докам, однако кентавры приземлились на асфальт на удивление мягко, и тут же, галопом, с боевыми кличами, выкрикивая оскорбления в адрес принцессы Андромеды, помчали по улицам к центру Майами. Не могу себе представить, что подумали о нас жители города, когда мы галопом промчались мимо. После того, как кентавры набрали скорость, здания и улицы стали сливаться в расплывчатые пятна. Возникло такое чувство, словно кентавры скакали семимильными шагами, и пространство уплотнялось. Не успел я и глазом моргнуть, как Майами остался позади. Мы мчались через заболоченные поля с высокой травой, мимо небольших озер и низкорослых деревьев. В конце концов, мы оказались на трейлерной стоянке на краю озера. Все трейлеры были специально приспособлены для перевозки лошадей, оснащены телевизорами, мини-холодильниками и противомоскитными сетками. Мы находились в лагере кентавров. «Братан, ухмыльнулся мой скакун для вечеринок, освобождаясь от груза, то есть от нас с Тайсоном. «Ты видел этого парня-медведя? Ну и удивительно же у него рожа была, типа, это что, у меня стрела во рту застряла?» Кентавр в стрекозиных очках расхохотался. «Да, это надо было видеть, чистый нокаут». Двое кентавров, разогнавшись, со всей силы столкнулись лбами. Затем, пошатываясь, разбрелись в разные стороны с идиотическими ухмылками. Херон вздохнул. Он посадил Аннабет и Гроувера на одеяло. Я сел рядом. Как бы мне не хотелось, чтобы мои сородичи сталкивались лбами ради забавы. Иначе последние мозги друг у друга вышибут. «Херон», — сказал я, — «все еще не в силах прийти в себя. Ты спас нас». В ответ он сухо улыбнулся. «Ну да». Я не могу позволить себе просто так умереть. Особенно после того, как ты восстановил мое доброе имя. Но как ты узнал, где мы? Спросила Аннабет. Все спланировано заранее, моя дорогая. Я приблизительно прикинул, что вы объявитесь где-то возле Майами, если выберетесь живыми из моря чудовищ. Почти все странное и чужеродное прибывает к берегам Майами. Большое спасибо, пробормотал Гровер. Нет-нет, сказал Херон. Я имел в виду... А впрочем, не обращайте внимания. Я действительно рад видеть тебя, мой юный сатир. Дело в том, что мне удалось подслушать сообщение, которое Перси передал через Ириду, и отследить. С Иридой дружим уже много веков. Я попросил ее предупреждать меня обо всех важных сообщениях в этом районе. А тогда уже не составило особого труда убедить моих сородичей прискакать вам на помощь. Как видите, кентавры могут перемещаться довольно быстро, когда захотят. Для нас расстояние измеряется не так, как для людей. Я посмотрел на костер, возле которого трое веселящихся кентавров учили Тайсона обращаться с ружьем для пейнтбола. Я надеялся, что они понимают, чем может закончиться эта затея. «Итак, что мы будем теперь делать?» — спросил я у Херона. «Просто позволим Луке уплыть?» «Он держит на борту этого корабля Кроноса, или его останки». Херон согнул задние конечности и сел, аккуратно сложив передние ноги под собой. Открыв аптечку у себя на поясе, он стал обрабатывать мои раны. «Боюсь, Перси, сегодня было что-то вроде ничьей. С такими силами мы не могли захватить это судно. А Лука не сумел организовать преследование. Победителей нет». «Но мы добыли руно!» — воскликнула Аннабет. «Клариса вот-вот вернется с ним в лагерь». Херон кивнул, хотя вид у него был обеспокоенный. «Вы все настоящие герои. И как только Перси окончательно поправится, вы должны будете вернуться на холм полукровок. Кентавры отвезут вас». «И ты тоже вернешься?» — спросил я. «О да, Перси, я буду рад вернуться домой. Мои собратья здесь совершенно не ценят музыку Дина Мартина. Кроме того, мне нужно переговорить с мистером Д. Остальную часть лета я еще не продумал. Столько работы. Я хотел бы увидеть... Любопытно было бы взглянуть на руно». Не знаю точно, что он имел в виду, но это заставило меня с тревогой вспомнить слова Луки. «Я собирался позволить тебе забрать руно». Неужели он попросту лгал? Я уже знал, что Кронос обычно придумывает сложные, хитроумные комбинации. Как матрешка, план внутри плана. Повелителя Титанов не случайно прозвали бесчестно. Он всегда умел заставить людей плясать под свою дудку, а они даже не подозревали об этом. Сидевший у костра Тайсон уже вполне освоился с ружьем. Синяя пуля угодила в одного из кентавров, отбросив его прямо в озеро. Он вылез, усмехаясь, весь в тени и синей краске, держа кверху оба больших пальца. «Аннабет», — вздохнул Херон, — «может быть, вы с Гроувером присмотрите за Тайсоном, пока он и мои сородичи не обучили друг друга всяческим дурным занятиям?» Аннабет взглянула на кентавра. Она без слов поняла его. «Конечно, Херон», — ответила она. «Пошли, козленок». «Но я не люблю пинбол». «Значит, полюбишь». Аннабет подняла Гроувера на копыта и повела его к костру. «Перси, я говорю на пути сюда». Херон закончил бинтовать мою ногу. Говорил о пророчестве. «Ах, вот оно что», — подумал я. «Она не виновата. Я заставил ее рассказать». В глазах Херона вспыхнуло раздражение. Я не сомневался, что он снова обрушится на меня с упреками. Но затем во взгляде его появилась усталость. «Не мог же я вечно держать это в тайне», — проворчал кентавр. «Выходит, в пророчестве упоминается и обо мне?» «Хотел бы я знать, Перси». Херон запихнул бинты обратно в аптечку. «Тебе еще не исполнилось 16. Пока мы должны как можно лучше обучить себя, а будущее пусть решают Мойры». «Мойры. Я уже давно не думал об этих старухах. Но стоило Херону произнести это слово, как что-то словно переклинило у меня в голове. «Так значит, вот что это значило?» «Что это, Рон?» «То, что случилось прошлым летом. Знамение, явленное Мойром, когда я увидел, как они перерезают нить чьей-то жизни. Я подумал, что это значит, что я умру прямо сейчас. Но получается еще хуже. Смерть, которую они предсказали, настигнет меня в 16 лет». Хвост Херона нервно дернулся в траве. «Ты не можешь быть уверен в этом, мой мальчик. Мы даже не знаем, о тебе ли это пророчество. Но другого полукровки, рожденного от кого-либо из Большой Тройки, нет. Мы знаем это. А Кронос собирается восстать. Он хочет уничтожить Олимп». «Он попытается его уничтожить», — согласился Херон. «А заодно и западную цивилизацию, если мы не остановим его. Но мы сделаем это, и ты будешь не одинок в этой битве». Я понимал, что старый кентавр хочет подбодрить меня, но я помнил слова Аннабет. «Все ляжет на плечи одного героя. Одно решение, которое спасет или уничтожит Запад. И я не сомневался, что Мойры каким-то образом предостерегали меня от этого. Должно было произойти нечто ужасное, либо со мной, либо с кем-то из моих близких». «Я всего лишь подросток, Херон», — жалобно произнес я. «Какая польза от того, что один единственный герой-неудачник выступит против самого Кроноса?» Херон принужденно улыбнулся. «Какая польза от одного героя-неудачника? Джошуа Лоуренс Чемберлен, помнится, сказал мне нечто подобное незадолго до того, как единолично изменил ход вашей гражданской войны». Херон вытащил из колчана стрелу и развернул ее так, что острый, как бритва, наконечник ярко вспыхнул в пламени костра. «Небесная бронза, Перси. Оружие бессмертных. А что случится, если ты поранишь этого человека?» «Ничего», — сказал я. «Оно пройдет насквозь, и больше ничего». «Правильно. Люди существуют на другом уровне, не на том, где живут бессмертные. Их даже нельзя ранить нашим оружием. Но ты, Перси, отчасти бог, отчасти человек. Ты живешь в двух мирах одновременно. Тебе может быть нанесен урон в обеих мирах, и на оба ты сам можешь воздействовать. Вот что делает героев такими особенными. Ты привносишь надежды человечества в чертоги вечности. Чудовища не умирают. Они возрождаются из хаоса и варварства, которые всегда бурлят под покровом цивилизации. И это есть то самое, что делает Кроноса сильнее. Он должен терпеть поражение за поражением. Их надо держать в страхе и не допускать к людям. Герой — воплощение этой борьбы. Ты вступаешь в схватки, в которые человечество должно одерживать победу. Каждое поколение, если оно хочет сохранить человеческий облик. Ты понимаешь? Я не знаю. Попытайся понять, Перси. Потому что, вне зависимости от того, о тебе пророчество или нет, Кронос думает, что возможно о тебе. И после сегодняшнего дня он окончательно отчаялся склонить тебя в свою сторону. Видишь ли, это единственная причина, по которой он до сих пор не убил тебя. Как только он убедится, что не может использовать тебя, он тебя уничтожит. Ты говоришь так, как будто знаешь это. Да, я знаю это. Херон поджал губы. Я уставился на него. Временами я просто забывал, насколько Херон стар. Обвинил тебя, когда дерево отравили. Потому ты сказал, что некоторые тебе не доверяют. Многие. Но, Херон, объясни же мне, наконец, почему они думают, что ты можешь предать лагерь во имя Кроноса? Глаза Херона стали бездонными и темно-карими, как будто в них скопилась вся печаль тысячелетий. Перси, вспомни, чему тебя учили. Вспомни, как ты изучал мифологию. Как я связан с Повелителем Титанов? Я попытался собраться, но, как всегда, вся мифология перепуталась у меня в голове. Даже сейчас, когда все это было так важно для моей собственной жизни, я с трудом прослеживал связь между именами и событиями. Я потряс головой. Ух, кажется, ты обязан Кроносу какой-то милостью. Он сохранил тебе жизнь? Перси, одними губами произнес Херон. Титан Кронос, мой отец.